Дерек Скотт. В тот вечер, в середине августа 94 года, мы с Джесси, пережив унижение от адвоката Теда Тененбаума, покатили в Куинс. Нас туда позвали Дарла с Наташей, решившей во что бы то ни стало нас отвлечь. Они дали нам адрес в Риго-парке. Приехав, мы увидели какой-то домишко в строительных лесах. Вывеска на нем была завешена тканью, а перед ним поджидали сияющие Дарла с Наташей. «Это мы где?» — поинтересовался я. «У нашего будущего ресторана», — улыбнулась Дарла. Мы с Джесси пришли в восторг и тут же забыли и про Орфея, и про убийство, и про Теда Тененбаума. Их ресторанные планы вот-вот осуществятся. Наконец-то часы изнурительной работы принесут плоды, они смогут уйти из Голубой лагуны и воплотить свою мечту в жизнь. «Когда думаете открыться?» — спросил Джесси. «До конца года», — ответила Наташа. «Еще внутренняя отделка осталась». Мы знали, что их заведение будет иметь бешеный успех. Очередь за свободным столиком растянется на весь квартал. «И как будет называться ваш ресторан?» — спросил Джесси. «Вот потому-то мы вас и позвали», — сказала Дарла. «Только что вывеску повесили. Название мы давно придумали и решили, что если откроем ее загодя, вся округа будет о ней судачить». «А это не дурная примета — открыть вывеску ресторана раньше его самого», — поддразнил я их. «Не болтай глупости, Дерек», — со смехом ответила Наташа. Она достала из заначки бутылку водки и 4 стопки, налила их до краев и раздала нам. Дарла ухватилась за веревочку, приделанную к закрывающему вывеску полотну, и на счет 3 они дружно рванули ее. Ткань спланировала в воздухе, как парашют, и нам предстало сияющее в ночи название ресторана. «Маленькая Россия». Мы подняли стопки за «Маленькую Россию», потом выпили еще, потом пошли все осматривать. Дарла с Наташей показывали нам планы, чтобы мы могли представить себе, как все будет выглядеть внутри. Внизу было тесное помещение, там они собирались устроить офис. По лестнице можно было подняться на крышу. Там мы и провели большую часть жаркой летней ночи, пили водку при свечах, ужинали приготовленной девушками снедью и любовались на очертания Манхэттена вдали. Я смотрел на сидевших в обнимку Джесси с Наташей. Такая красивая пара, такой счастливый у них вид. Не приходилось сомневаться, что их не разлучит ничто и никогда. Глядя на них, мне страшно захотелось пережить нечто подобное. Дарла сидела рядом. Я пристально посмотрел ей в глаза. Она слегка погладила меня по руке, и я ее поцеловал. Наутро мы вернулись к делам, вели наружное наблюдение за кафе «Афина» и маялись с похмелья. «Ну?» — спросил Джесси. «Переспал с Дарлой?» Я только улыбнулся, он расхохотался. Вообще-то нам было не до смеха, все расследование надо было начинать сначала. Мы по-прежнему не сомневались, что незадолго до убийства Лина Беллами видела на улице фургон Теда Тененбаума. Логотип кафе «Афина» нельзя было спутать ни с чем. Тененбаум для того и наклеил его на заднее стекло машины, чтобы все узнавали его заведение. Но у нас было слово Лины против слова Теда. Нужно было добыть что-то еще. Мы ходили по кругу. В мэрии нам сказали, что Гордон был в бешенстве из-за пожара в доме Теда Тененбаума. Мэр был уверен, что тот сам совершил поджог. Но у Теда явно был дар заметать следы. Оставалась единственная надежда — опровергнуть его алиби, доказать, что в вечер убийства он на какое-то время покидал здание Большого театра. Дежурство его продолжалось с 17 до 23, то есть 6 часов. Доехать до дома мэра и обратно можно было минут за 20. Всего каких-то 20 минут. Мы опросили всех волонтеров, которые были за кулисами в вечер открытия фестиваля. Все утверждали, что в тот вечер видели Теда, причем не один раз. Но вопрос заключался в том, находился он в Большом театре все 6 часов или 5 часов 40 минут. Ответ на этот вопрос менял все. Но никто ничего не знал. Его видели то возле гримерок, то у декораций, то в буфете, куда он заскочил за сэндвичем. Его видели повсюду и нигде. Расследование буксовало, и мы уже было совсем потеряли надежду. Но однажды утром нам позвонила какая-то банковская служащая из Хиксвилла. Ее звонок переломил ход расследования.